Заправщик хихикнул. Я осторожно принялась собирать себя в кучку. Может, у меня приключился инсульт, и поэтому нога тормозит. «Тетенька!» — замер паренек, наблюдая, как я аккуратно встаю из грязи. «Вы бы шнурок завязали, а то не ровен час опять завалитесь». Я опустила глаза вниз и увидела, что длинный белый шнурок от кроссовки «Адидас», в которую была обута моя правая нога, превратившись в черную, жутко грязную веревку, волочится по земле. Все стало на свои места, слава Богу, я только постоянно наступала на шнурочек, и никакого инсульта нет в помине. «У вас есть туалет?» «Вон там», — мотнул головой заправщик, — «но он платный». Я порылась в карманах, выудила кошелек и пошла приводить себя в порядок. Через полчаса, измотав два рулона туалетной бумаги, я кое-как оттерла грязь с волос, лица и рук. Косметичка с губной помадой и пудрой осталась в Форде, поэтому нарисовать себе лицо я не могла. Выйдя из ватер-клозета, я нырнула в крохотное кафе и потребовала чашку очень горячего кофе и бутерброд, желательно раскаленный, а еще лучше яичницу, но чтобы прямо с огня. Но парень лет 20, тосковавший за стойкой в отсутствие посетителей, совершенно не собирался кидаться со всех ног исполнять мой заказ. Оглядев меня презрительным взглядом, мальчишка скривился, а потом велел: «Иди, откуда пришла, тут не подают». Я вытащила из недр полуопустевшего кошелька 100-долларовую банкноту и спросила: «Разменяешь?» Парень глянул на купюру, потом вновь ощупал меня взглядом, не понимая, как реагировать на странную посетительницу, но потом его взор упал на элегантные золотые часы Cartier с мелкими бриллиантами, болтавшиеся на моем запястье. «Господи!» — воскликнул бармен. «Дама, что с вами случилось?» Получив чашку восхитительно горячего, но отвратительного по вкусу кофе, я кратко же выписала мои неприятности. Окончательно убедившись, что смахивающая на бомжиху тетка на самом деле вполне обеспеченная особа и платежеспособна, бармен начал проявлять чудеса заботливости. Сначала он вытащил платяную щетку и старательно почистил то, что еще утром было курткой от Саги и джинсами от Гуччи. Затем приволок из подсобки бутылку коньяка и пояснил: «Это настоящий арманьяк, для себя держу». Проглотив граммов 20, я почувствовала, как желудок начинает согреваться, и попросила: «Напишите на бумаге ваш адрес. Если пришлю завтра фирму «Ангел», покажете им, где Форд». «Без проблем», — ответил парень, пряча за пазуху приятную зеленую бумажку. «Давайте отвезу вас домой». Уже подъезжая к Ложкину, я пробормотала: «Вот никогда бы не подумала, что в Подмосковье водятся волки». Шофер удивился: «Какие волки?» «Там выли ужасно. Там, на дороге, где Форд остался». Парень расхохотался. «Да это не волки. Митька Глазунов на своем огороде штуку такую поставил. Ветряк называется. Ветер дует, а она издает жуткие звуки». «А зачем?» «Так ворон пугать или воров, которые за картошкой лезут. У нас постоянно с огородов бомжи все прут. Катаются на электричках, в тепле, потом жрать захотят, выходят на ближайшие станции и давай по огородам лазить». Я только вздохнула. Сколько раз убеждалась: самые таинственные обстоятельства имеют, как правило, простые объяснения. Наш дом стоит последним на охраняемом участке. От общих ворот к нему ведет узкое шоссе и маленькая дорожка для пешеходов. Дом ближайшего соседа, банкира Сыромятникова, прячется за густыми елями. Мы не видим даже света из его окон. Потом простирается довольно большой сад, где Иван разбил клумбы. Но сейчас Цветы давным-давно умерли, вся земля покрыта слоем красно-желто-коричневых листьев. Наш садовник уверяет, что убрать палую листву до конца невозможно. Только смел, — жаловался он, сделавший ему замечание зайке, — а она вновь налетела. Чего поделаешь, осень?